Глава 22. Возвращение домой. Я крикнула и бросилась к цветку, но понимала, что уже не успеваю. Сердце в отчаянии сжалось. Спас ветерок. Он выскочил из колечка и ветром подвинул цветок. Архимаг в удивлении посмотрел на моего зверька, а потом на цветок и, наконец, на меня. «Как интересно», — сказал он. «Цветок нельзя срывать. Разве вы не знали?» Спросила я, на всякий случай взяла горшок с цветком в руки и прижала его к груди. «Иначе...» Я с ужасом представила, что с Невеусом произойдет что-то непоправимое. «Нет, ни в коем случае нельзя этого допустить». «К своему стыду нет. Но как же тогда вылечить принцессу?» Макс спросил это не у меня, а просто рассуждая. Он подошел к шкафу с книгами и достал одну. Принялся листать с задумчивым видом. Получается, Невеус не писал об этом. Я сожалела, что тоже не могла помочь. «Всё, что я знаю, цветок забрал на себя часть проклятия», – пробормотала я. «Точно! Он просто впитывает в себя проклятие. Теперь я знаю, что делать. Спасибо, милочка». Архимаг схватил мою руку двумя ладонями и энергично потряс ее. «Не за что. Я сама была рада, что теперь принцессу вылечат. Я пойду?» «Куда? Мы идем вместе, ведь цветок принесли вы». Он улыбнулся хитро. «И вы им, я смотрю, очень дорожите». Архимаг провел меня по нескольким сквозным комнатам, заставленным книгами. Потом по винтовой лестнице и, наконец, по коридорам. Когда мы вышли в галерею с большими окнами, я поняла, что мы во дворце. За окнами был сад и широкая мощёная дорога, ведущая к воротам. Я завертела головой, внимательно все рассматривая. В коридорах были картины, гобелены и украшения. Все в светлых тонах, в позолоте. Но я решила про себя, что в замке Невеуса все равно было красивее. Там было проще, но намного уютнее. А еще там всегда был рядом он сам. Даже когда прятался от меня. Теперь я точно знаю, что от меня. Архимаг попросил подождать за большой двойной дверью. Я рассматривала узор, пока за дверью слышались голоса. Взволнованный, убеждающий архимага и грозный чей-то еще. Дверь открылась, и на меня из-под густых бровей холодно и оценивающе посмотрел высокий, статный мужчина в возрасте. Я узнала его, видела его в волшебном шаре Невеуса. А еще на монетах. Король. Я склонилась в поклоне. «Это она?» – спросил он. «Да, Ваше Величество», – очень стараясь убедить, ответил архимаг. «Пойдемте, и вы сами увидите, что принцессе станет лучше». «Если нет, сидеть тебе в темнице за обман», – властно бросил мне король и зашагал широким шагом по коридору. Архимаг тронул меня за руку. «К нам приходило много мошенников и обманщиков. Вот Его Величество уже никому и не верит. Не сердитесь на него и ничего не бойтесь». «Я и не боюсь», – тихо ответила я. Это было правдой. Король был грозен, но не страшнее Невеуса в гневе. Да и к тому же я знала, что обманывать не собираюсь, а цветок должен помочь. Ветерок так и не вернулся в кольцо, скакал рядом и с любопытством разглядывал все вокруг. Ноги устали и гудели от долгой ходьбы. Видимо, я была еще слаба. Но холода уже не чувствовала, значит, зелье архимага подействовало. Мы пришли к комнате принцессы. На огромной кровати лежала маленькая худенькая девочка. Она казалась куколкой из-за огромных подушек и размеров кровати. Красивая, но измождённая длительной болезнью. У меня сердце защемило, а король сразу переменился. Грозный вид спал с него, будто и не было. С грустью и нежностью он смотрел на принцессу, а потом осторожно подошел, опустился рядом на одно колено и взял маленькую ладошку в свою, огромную и квадратную. Архимаг взял у меня цветок и встал рядом с королем. Маг нараспев заговорил длинное заклинание, а потом, в самом конце, взял руку принцессы и приложил к цветку. Послышался звон колокольчиков, как тогда, когда я искала ледяной цветок в лесу. Кончики лепестков почернели. Принцесса вздохнула глубоко и открыла глаза. «Папа?» – спросила она удивленно и немного заспана. «Почему у тебя столько белых волос?» Ее тоненький детский голосок звучал, будто в тон колокольчиком цветка. «Доченька!» – сдавленно отозвался король, а потом шумно всхлипнул и сгреб принцессу в охапку. «Ты, наконец, проснулась!» От счастья и умиления я тоже чуть не заплакала. Часто-часто заморгала, а потом тихонечко вышла из спальни принцессы, чтобы не мешать. За мной вышел архимаг. В руках он держал горшок с цветком. «Возвращаю. Хочется оставить на опыты, но этот чудесный цветок принадлежит не мне. И свое дело он сделал. Спасибо тебе, милая». Глаза мага тоже были влажными. «Мы уже почти и не верили». «Я рада, что принцесса выздоровела». Я приняла цветок из его рук. «Он, скорее всего, завянет», – грустно сказал архимаг, с каким-то научным интересом разглядывая ледяной цветок в моих руках. Я глянула и заметила, что почернел он еще больше. «Но что тогда будет с Невеусом? И с принцессой? Ведь цветок забрал их проклятие и болезнь на себя». «А никто не знает», – тяжело вздохнул маг. «Только не касайся его больше на всякий случай. И по секрету, милочка». У принцессы тоже было проклятие, но никому об этом ни слова. «Стойте!» Широкие двери распахнулись, и к нам спешно вышел король. «Успел. Скажи, как тебя зовут? Как тебя наградить? Ты спасла мою дочь, проси, что хочешь!» Король шагнул ближе и склонил голову. Я отпрянула и замахала руками. «Что вы, ваше величество? Зовут меня Ерика, и ничего мне не надо!» «Совсем?» – удивился король. «Разве что дорогу к ледяному чудовищу показать», – задумалась я. «А то не знаю, как вернуться». Король долго и изучающе смотрел на меня, а потом сказал. «Я уже обещал и выполню твою просьбу, какой бы странной она ни была. Но зачем тебе к чудовищу? Может, попросишь что-то другое? Платье, шубу, сундук золота, дом, тройку лучших лошадей». «Платье есть, шубкой меня тоже одарили. А все остальное все равно мачеха продаст. Я хочу к Невеусу вернуться. Чувствую, что без него все не так в моей жизни будет». Чем дальше, тем тише я говорила. А еще зарделась, подумав о Невеусе и его поцелуе. Но я и правда сердцем чувствовала, что нужна ему. И что он мне нужен, как бы он ни ругался потом на то, что я опять ослушалась и вернулась. «Хорошо, иди домой. А завтра на рассвете я к тебе пришлю дружинников, которые тебя отвезут туда на лошадях. Если передумаешь, просто скажешь им об этом. Иди». До дома меня тоже проводили. Подвезли на большой золочёной карете, дали с собой пирожных с королевского стола. Все слуги, дружинники, как только узнавали, что благодаря мне принцесса излечилась, тут же тепло и счастливо улыбались и сразу хотели чем-то помочь. Я чувствовала себя смущенной, но счастливой. Почти от всего отказалась. Не было тут большой моей заслуги. Это Невеус цветок сам захотел отдать, чтобы спасти меня. Вся деревня оглядывалась, чуть шеи не сворачивая, когда мы ехали по ней. Остановилась карета аккуратно против нашего дома. Сестра выбежала встречать, узнавать, кто приехал. Но когда я открыла дверь и вышла, дар речи потеряла, да так и замерла с открытым ртом. Я пожелала провожатым хорошей дороги, махнула им рукой и зашла в дом, минуя стоящую соляным столбом сестру. «Вот и ты», – сказала мачеха. Она ждала меня во дворе, уперев руки в бока. «Этого-то я и ждала». Вдруг она засмеялась, но нехорошим, злым смехом. Поднялся ветер, сорвал платок с мачехи и разметал ее волосы. Они трепетали на ветру, шевелились, как будто змеи. «Отдавай цветок!» – зловеще закричала мачеха.